да мунгит хан коялги унин хасимат ли тайги хулариш дун хасимунан егун кадмунан якун хвари люда игет амуниш цеер дуца гуриш вот хулел ротли дида масяра дуца гуриш агара хызи антеларин райди чура дуца гуриш вот хулел ротли дида масяра дуца гуриш агара хызи антеларин райди чура Гедун вот луля врач ваху хозе Тали хасу рора лик хево саяв Босу лебу гин рухала евача дуца гуриш вот лулев ротли дида масяра дуца гуриш агара хызи антеларин райди чура дуца гуриш вот хулев ротли дида масяра дуца гуриш агара хызи антеларин райди чура шууду хабротлу ургэл дун хэсл ургэл алхугалэйгин дур бухулиш дарман хасрат халькэрэн дирни хэл бухич эбак худ ун хэчич дуца гуриш вот хулэл ротли дида масяра дуца гуриш агара хызи антеларин райди чура дуца гуриш вот хулев ротли дида масяра дуца гуриш агара хызи антеларин райди чура